Но первым делом надо понять, что это за мир. Вот только хотел было осмотреться, чтобы понять, что тут за мир, как сам мир потянулся ко мне. И грабли прочь. Какие еще слуги и классы? ХМ даже так, ну, не спорю, награда интересная, очень даже интересная, но ограничивать свои силы классом. Ладно, и какой мне класс будет присвоен? Ассасин? Ну тогда норм, не придется ничего ограничивать. Как это почему? Мир, вот смотри, мы в Японии. Так, так, а ассасин в Японии это шиноби. А я шиноби до мозга костей. Да я родился и вырос в мире шиноби. У меня предки до седьмого колена были шиноби. Так что я на местный манер самый ассасинистый ассасин из всех возможных. Магия. Не-не, какая магия. Это мой кепки гинкай. Не веришь? Вот смотри. Из инвентаря была вытащена манга. Ее можно было бы назвать мангой по Наруто, но она была про меня. Хомяк, зараза, на досуге нарисовал и в печать пустил. Ну хоть все мои способности представлены как разновидности техники кепки гинкай. Ну вот и разобрались. Да спокуха, мир усё будет в лучшем виде. Ты чего меня обратно в астрал выпихиваешь? Не-не, мне теперь самому интересно. Ну да, я понял, куда попал, и мне реально было интересно. Я очень хотел заполучить способности одного героя справедливости. Да и много чего тут интересного можно будет урвать. Вот только мир с какого-то не горел желанием меня тут оставлять и сейчас, несмотря на приглашение, старался мягко выпроводить, пусть и вежливо. Варианты остаться и не получить за это по рогам были, точнее один вариант, играть по местным правилам. Тогда хрена с два меня отсюда вышвырнут, да и по рогам настучать не смогут, ведь сами позвали. Короче, мне нужен якорь, а им может стать только участник этой их войнушки за крутую чашку. Так, если круг должен был призвать слугу, то мастер должен быть где-то неподалеку. Посмотрим. А посмотреть было на что. Пацан, точнее Эйш классический, получил пендель от какого-то гаврика, Тенсиган его видел плохо, только силуэт, но я в принципе смутно помнил, что на него какой-то слуга напал, и улетел в сторону сарая, в котором нахожусь я. С учетом того, какой силой был пендель и то, с какой силой он приложился об стену, пацан уже должен был откинуть копыта или стать инвалидом, а этот держится бодрячком, превозмогает, даже от уколов копья уворачивается, в общем классический Эйш. Но спасать все равно надо, а то меня отсюда пенделем под зад выпроводит, а тут много интересного, да и способность этого Эйша меня тоже интересует. Так что идем спасать. От моего богатырского пенделя двери сарая вылетели как из пушки. Да, эффектное появление. Упс, вот на кой этот идиот под дверью стоял, да и вообще, нахрена побежал вглубь поместья, он же себя в ловушку загонял. На улицу бежать надо было. Ну да ладно, а еще от того, что им массивная дверь, пущенная на приличной скорости, в спину прилетает, не умирают. Максимум, что ему грозит, это харкнуть кровью и после подняться, превозмогая полученный урон. Во, что и требовалось доказать. Поднялся. Правда, ручки трясутся, ножки подкашиваются, но Эйш превозмогает. Ну да фиг с ним, жив, и ладно. Я уже в полете успел до него невидимой тентакли дотронуться и в эти их командные заклинания энергии залить, чтобы те стали якорем. Конечно, это даст возможность этому пацану отдавать мне приказы, но будем честными, я демон с многотысячелетним стажем. Я любой приказ или желание могу извратить так, что он сто раз пожалеет, что вообще на свет родился. Ты кто, блять, такой? Вопрос мне адресовал тот самый неизвестный, которого я толком не мог рассмотреть через Тенсиган. Ну да ладно, сейчас и рассмотрим. Да ну нах. Ну а что еще можно сказать, когда перед тобой оказывается высший дух, скорее даже бог, пусть и с узкой специализацией. Но главное, его энергетика. Она буквально кричала: «Съешь меня, блин, мне тут уже начинает нравиться». Это получается, есть еще 6 или даже больше таких же подготовленных для самого легкого и продуктивного поглощения духов уровня местечкового божества. Я от такого даже слюну пустил, рассматривая этот аппетитный кусок духовной энергии. Ты это чего? Ты кто? Слуга? Назовись. Лансер забыл о своей прошлой цели и сейчас, направив копье на меня, медленными шажками, не поворачиваясь ко мне спиной, отступал. «Иди сюда, бифштексик». Я сделал шаг навстречу, а он почему-то нервно отпрыгнул назад. Судя по всему, этот гад собирается слинять. Ага, так я и позволил. Серия печатей, и вот над поместьем поднимается барьер. «Ты кастер». В меня обвинительно ткнули копьем. Впрочем, я легко ушел от удара. Скорость у него не такая, чтоб запредельная, на уровне Джоунина. Не думаю, что это вся его скорость, но и я даже не половину своих способностей использовал. Вот только в мой ужин решили вмешаться. Барьер был стандартным из мира Шиноби, и пусть поднимался высоко, но крыши у него не было. Вообще, я специально оставил так. Если бифштексик попробует бежать, ему придется сигануть туда, а значит на секунду зависнуть в воздухе. Мне этого хватит, чтобы активировать цепи чакры, а после приземлить его на подготовленный удерживающий круг, а там приятного мне аппетита. Вот только парочка самых умных решила, что надо бы заглянуть на огонек и посмотреть, чего это тут такого интересного творится. И ладно бы этот белобрысый, он хоть под невидимостью сюда полез, правда я сейчас переключился на то, чтобы видеть души, и мне эта невидимость вообще ни разу не мешает его отлично видеть, но вот эта девочка-волшебница нафига сюда полезла? Ну да ладно, пока они тихо и незаметно крадутся сюда, надо разобраться с бифштексиком, а уж после займемся десертиком. Сейбер, вот только тихо из-за уголка эти двое понаблюдать не могли. Белобрысый с какого-то вывалился из режима невидимости и сейчас квадратными глазами смотрел на меня. Кие, с какого-то завопила девочка-волшебница и, краснея и закрывая глаза руками, спряталась за спину стоящего соляным столбом белобрысого. Так, из чего такая реакция? Нет, я понимаю, что этот белобрысый типа из будущего параллельного мира и все наперед знает, и для него видеть вместо зеленоглазой блондинки голубоглазого блондина является шоком. Ну да, Сейбер сильно изменилась за лето, ничего не скажешь. Но вот это, как ее там Арин, она-то чего так себя ведет, да и Лансер чего-то такой напряженный все время. Хм, вот тут я решила смотреть себя. Тентакли не торчат, рога отсутствуют, глаз только две штуки, хвостов тоже нет, да и вообще, человек человеком, разве что бля голый. Не, ну логично в общем-то. Ритуал посчитал костюмчик за отдельную форму жизни, что верно, у него и тело, и душа есть, и переносить вместе со мной не стал, а я кроме костюмчика ничего и не ношу. Ну да ладно, мне стесняться нечего, наоборот гордиться можно. Да и вообще в бою такие мелочи как одежда не столь существенны. Ну что, бифштексик, начнем. И извлек из инвентаря куной, да не простой, а из сплава призрачной чакростыли, да и с адамантовым напылением и зачарованный по самое не балуй. Ха, думаешь, сможешь победить меня этим маленьким ножичком? Ну, видишь ли, мне размером оружия не надо ничего компенсировать, так что справлюсь. Все, даже Рин выглянула из-за спины белобрысого, внимательно посмотрели на копье Лансера, а после перевели взгляд на меня. Лансер аж зубами заскрипел. Убью. Встав в атакующую стойку, Лансер начал наносить молниеносные удары копьем, стараясь превратить меня в решето. Вот только результата это не принесло. Ринни Шеринган в плане чтения движений штука очень полезная, так что я видел все его удары, финты и обманки, и вовремя на все это реагировал. Ну и одаривал снисходительной улыбкой бесящегося Лансера, который, походу, решил зайти с козырей. Гейборга. Он нанес вроде как удар в правую ногу, но копье, игнорируя все законы физики и здравого смысла, извернулось, как живая змея, и... вошло в зад Лансера. Вот честно, случайно получилось. Зная, что меня ждет, просто телепортировал свое сердце за спину Лансера, напротив его собственного сердца. По идее это должно было быть очень символично, вот только ко мне законы физики отнеслись не так снисходительно, как к моему ужину. Подлая гравитация потянула орган к земле, и как-то так получилось, что на момент срабатывания навыка он оказался как раз напротив его пятой точки, куда и вошло копье. Все же оно рассчитано на то, чтобы пробить сердце насквозь. Как ты смог отразить мой небесный фантазм? Лансер все же извлек копье, и даже не стал наставлять его на меня, отведя в сторону. Ну это, все обратились вслух. Секрет, да ты издеваешься, завопил Лансер, немножко. Ну а чё отпираться, раз так вышло, изначально вообще-то планировалось напасть, пока он будет приходить в себя от раны в сердце, нанесенной собственным оружием, но нападать на того, кто получил такую рану, подло, даже по моим меркам. Сражаться сразу с двумя слугами это перебор, заявил этот в жопу раненый, явно собираясь под благовидным предлогом свалить в туман. Да ничего, я справлюсь, можете нападать. Обломал его попытку свалить, не уронив честь. Они твои союзники, не унимался Лансер, тыча копьем в сторону белобрысого десерта Ирин. Да, притворно удивленно выдаю и поворачиваюсь к напрягшемуся белобрысику, Натягиваю на морду улыбку. 32 не предел, друг. Сколько лет, сколько зим. И расставив руки в стороны, дабы обнять, ринулся к белобрысику. Конечно же, не слишком быстро, ведь подобная сцена не терпит поспешности. Даже розовую ауру фон на пол поместья растянул для такого дела. Белобрысик. Нет, белобрысик нервный какой-то попался. Вместо того, чтобы кинуться ко мне навстречу, дабы воссоединиться со старым другом в крепких мужских объятиях, этот гад материализовал два тесака, которые и запустил в меня. Благо, самонаведения у этих снарядов не было, да и кинул он их пусть и точно, но явно поспешно, так что уклониться я смог без особых проблем. Вот видишь, они мне не союзни. Повернулся к в жопу раненому, но тот, стоило мне отвернуться, на полной скорости, не показывая спину врагу, ломанулся к барьеру и, также не поворачиваясь ко мне спиной, продолбил в нем своим копьем дыру, через которую и слинял. Ки. Вот теперь я перевел на белобрысого взгляд человека, который полгода сидел на жесткой диете, а когда она закончилась, у него из-под носа увели сочный стейк. Изменения в моем настроении и намерениях, похоже, уловил не только белобрысик, который опять материализовал те же тесаки, но и его хозяйка, которая тоже изготовилась к бою. Ну а что, сожру этого гостя из будущего и с очень неслабой вероятностью получу даже более прокачанную версию навыка этого двинутого на всю голову Аиша. Его самого можно будет и в поместье под барьером запереть, под звуконепроницаемым барьером, ведь если я не слышу приказа выпустить, значит, и нет такого приказа. Так, сейчас совершу рывок к белобрысику, обозначу, хотя лучше полноценно атакую кунаем в сердце, и когда он заблокирует удар своими тесаками, атакую 32 тентаклями под невидимостью, оставшимися скручу девочку-волшебницу. Вот только мою подготовку заметили не только эти двое, но и один не в меру бдительный и тупой Аиш. «Да ну нахсан, не надо!» — крикнула это и кинулась на перерез мне. «Я же от услышанного чуть мордой борозду не пропахал, так меня еще не обзывали. Все, мелкий, ты нарвался на особое отношение, я тебе такую веселую жизнь устрою, что, хаэма, ладно, по ходу дела придумаю, остановитесь. Я без понятия, что сейчас вообще происходит. Почему этот с копьем напал на меня? Почему появились вы? Что здесь делает-то Сакарин? Объясните, что за хрень тут вообще творится?» Пацан своими действиями и вопросами как-то умудрился угробить всю атмосферу. Даже Рин с белобрысиком расслабились. Вот зря они это, зря. Эме, прикажи своему слуге надеть что-нибудь. Слуге? Аиш растерянно переводил взгляд с меня на Рин, которая цветом лица сравнялась со своей кофтой. Да ну нахсан, слушай, Шурик, я вообще-то предпочитаю, чтобы меня называли по-другому. Меня зовут Шира, перебил меня этот невоспитанный Аиш. Шурик, вот он. Я ткнул пальцем в белобрысика. Шира. Белобрысик от моих слов аж дернулся. Видишь, какие патлы белые. Тебе до такого еще сидеть и сидеть. Но меня зовут Шира. Шурик, ты просто не знаешь своих корней. И вообще, не спорь со старшими. Да оденься уже. Вмешалась в наш разговор еще одна невоспитанная дочь японского народа. Вот, теперь довольна. Я достал из инвентаря и надел ковбойскую шляпу. Ну а что делать? Из-за костюмчика я с собой одежду не ношу, хотя есть кое-что, но не на это тело. Нет. Почему? Ты извращенец. От извращенки слышу. Я не извращенка. Угу, сказала девочка-волшебница без трусов. Тентакли под невидимостью и навык мечта вора нижнего белья рулят. Я собиралась возразить или возмутиться Рин, но тут поднялся ветерок. Нет, юбку он ей не задрал. Но вот дал понять, что чего-то в ее гардеробе не хватает. Уходим, Арчер. Придерживая юбку, Рин развернулась на каблуках в сторону выхода из поместья. Тасака-сан, не парься, Шурик, я сейчас тебе вот прям все объясню. Аиш малость растерялся. По нему было видно, что он бы предпочел получить объяснение текущей ситуации от симпатичной одноклассницы, чем от неизвестного, одетого в одну ковбойскую шляпу парня, который непонятно откуда до этого достал куной. Меня же метания и хотелки Аиша вообще не волновали. Шурик, не ведись, тебе все равно ничего не светит. И переходя на громкий шепот, но так, чтобы все интересующиеся, а это Арчер Ирин, которая даже шаг сбавила, услышали. Она помимо того, что извращенка, так походу еще и лесбиянка. Я нормальная. Возмущенная Тасака даже вернулась обратно. Да, да, ты ведь волшебница, конечно, я. А жезл тогда где? Какой жезл? Немного опешила Рин. Ну как это какой? У каждой девочки-волшебницы должен быть розовый жезл с сердечком. Вот как тут. И достал из инвентаря несколько образцов манги про девочек-волшебниц. Не сравнивай меня с этим. Я неправильная девочка-волшебница. Наряд неправильный, жезл куда-то запиха. Тут я сделал вид, что на меня снизошло озарение. Шурик, держись от нее подальше, она еще большая извращенка, чем мне казалось до этого. Ну а чтобы намек был понят, послал мысленный импульс. Шурик и Белобрысик вообще сделали вид, что ничего не поняли. И если у второго в силу большего жизненного опыта еще как-то получалось изображать непонимание, хотя то, что он отвернулся, сдавало его с потрохами, то вот Эйш краснел и бледнел. Видать, его богатая фантазия, а также бушующие гормоны, после получения моего ментального посыла в красках нарисовали картину, куда и как Рин запихивала волшебный жезл. Нет, Тасака явно поняла, чего там фантазирует данный экземпляр и, конечно же, как и подобает в таких ситуациях, заехала тому по мордасам. Ко мне она подойти не решилась, видать, чуйка подсказала, что ей, как девочке-волшебнице, пусть и неправильный, подходить к тентакливому монстру чревато, а потому огрепаешь. Я же, чтобы было весело, кинул на него одно зак, то есть технику шиноби. Да-да, это техника, никаких заклинаний, только техники, только хардкор. В общем, кинул на него технику летаргического сна из некромантии, очень полезная штука, когда надо притвориться мертвым. Пока Рин пыталась отдышаться, я, типа для вида, подошел к телу, посмотрел, прислушался, палочкой потыкал. ХМ не дышит, и сердце не бьется. Походу, все отбегался. Что? Рин моментально подбежала к телу и начала щупать пульс. Нет. Как так? Я же не сильно. Что же делать? Искусственное дыхание и массаж сердца. Подсказал я правильные действия в подобных ситуациях. Да, точно. Девочка так запаниковала, что даже про магию забыла. Рин попытался напомнить о себе Белобрысик, но я поставил вокруг них барьер, не слишком прочный, но главное не пропускает звуков, а после барьера поставил на штатив камеру и врубил запись. А теперь займемся тобой, перебил я опять напрягшегося Белобрысика. Белобрысик так легко сдаваться не собирался, и пока его хозяйка была очень занята возвращением с того света Аиша, решил не сильно мелочиться и атаковал намного более резво, чем раньше, да и возможности своего класса все же использовать начал. Нет, мне не привыкать от всякого метательного железа уклоняться, но, бля, с каких пор двуручные мечи стали метательным оружием, да и сам он старался держать между нами дистанцию. Конечно же, я не так и сильно старался его отловить, все же его небесный фантазм, о котором я только что вспомнил, меня напрягал. Меня вообще чужие рукотворные пространства с правилами, которые задает создатель, напрягают, наверное, потому, что в своем домене я могу доставить очень большие проблемы даже тем, от кого в обычном мире буду драпать, теряя тапки. И ладно бы он его только-только освоил, так нет, у него слишком дохрена опыта в его использовании. Так что я старался показать, что сейчас я использую максимум своих возможностей, чтобы потом, когда представится шанс, очень сильно удивить Белобрысика. Сейчас можно было продолжить выносить мозг противника. Мой вид уже не сильно его деморализовывал, так что можно было сменить. Секси-дзюцу я решил оставить напоследок, а пока достал из инвентаря не то чтобы одежду, но то, чем можно прикрыть срам, а именно розовый махровый халатик и тапочки-кролики. Смена экипировки помогла, Белобрысик даже пропустил один удар, а после и мою тайную технику, мегабросок тапкам-кроликам. Вот зря он решил проигнорировать летящий в него тапок, приняв его за обманный маневр. Ведь эти тапочки были созданы с использованием душ прапраправнуков Сайтамыча, которые сильно провинились перед своим прародителем и моей новой способности, доставшейся мне от Адама. Так что уровень у тапочек нех был как у двуххвостого биджу. Да и демонизацию с вампиризацией они прошли. Ну интересно мне было, что будет, если я попробую их обратить и покусать. Левый тапок с рыком впился в правое плечо арчера, чем заставил того промахнуться и пропустить еще один удар, так что ему пришлось разорвать расстояние. Я же вдогонку запустил правый тапок. На сей раз Белобрысик воспринял атаку тапком со всей серьезностью и постарался заблокировать его одним из своих тесаков. Вот только не на тот тапок он напал. Тесак был моментально перекушен, а сам тапок уже нацелился впиться в горло цели. Но и арчер оказался не пальцем деланный, и, превозмогая боль в руке, Он атаковал правый тапок вторым тесаком. На эту подлую атаку правый тапок не успел среагировать, а потому от полученного удара отлетел в сторону, но не растерялся и, совершив рывок, вцепился в левую ногу. Но, несмотря на выигрышную ситуацию, я сильно недооценил его, да и эту неправильную девочку-волшебницу. Тасака все же поняла, что дело тут нечисто, и додумалась использовать магию и реанимировала Аиша. Все же за кто есть чисто ассасинская техника простенькая и снимается на раз, а не то у наложившего могли возникнуть проблемы, несовместимые с жизнью. Да и этот подлец швырялся своими железяками так, чтобы не только держать меня на расстоянии, но и периодически попадать по барьеру. И вот их хитрый план увенчался успехом. Барьер рухнул. Вот только в этом концептуальном мире без концептов просто никак. А значит, если хрень может случиться, то она обязательно случится. Наша с Белобрысиком битва проходила на высоких скоростях, а удары образовывали неслабые ударные волны. И если до этого момента парочка мастеров была защищена барьером, наверное, поэтому Белобрысик и начал орудовать без оглядки на безопасность своего мастера, первыми бросками проверил прочность барьера, то вот после того, как он пал, ударные волны создали ветер, и он подло воспользовался тем, что Тасака потеряла бдительность. Как результат, на мгновение юбка задралась, в общем даже не слишком сильно, видимо сработал другой концепт, но наш Эйш после реанимации все еще лежал на земле, и ему снизу открылся незабываемый вид, и сделать бы ему морду кирпичом типа «ничего не видел, ничего не знаю, вообще все еще без сознания, но это же Аиш», так что он всем своим видом показал, что видел все в мельчайших подробностях и вообще десяток фоток успел сделать, так что его тут же настигла заслуженная кара, хотя логики действий Рин я не понял, ведь она лупила лежащего на земле Аиша ногами по морде лица за то, что он ей под юбку случайно заглянул. Вот только этим своим действием она продолжила устраивать ему, пусть и не бесплатную, удар у девочки хорошо поставлен, демонстрацию. ХМ, как бы Шурику так мазохистом не стать, и я перевел задумчивый взгляд на Белобрысика, который все же отбился от тапок и заставил те вернуться ко мне, но пусть не расслабляется, в следующий раз я с них сдерживающие печати сниму. Тот же сделал вид, что вообще не при делах, и то, что он к Рин прибыл, чистой воды совпадение. «Не собираешься вмешаться?» — решил-таки наладить диалог Арчер. Было видно, что его прямо-таки распирало от желания узнать, кто я такой и куда делась Сайбер. «Ты прав, надо вмешаться. Пусть Белобрысик и напрягся, но, видимо, до него дошло, что, желая я прибить его мастера, то тупо оставил бы внутри барьера тапок, и с Рин было бы покончено. Сама же девочка-волшебница от осознания, что этот подлый Аиш все еще жив и продолжает пялиться на сокровенное, вошла в раж, и если бы не концептуальная защита Аиша от травм, наносимых потенциальными участницами гарема, то он бы уже давно был на полпути к вратам рая. Вот, возьми. Я подал Тасаке бейсбольную биту, которую она без вопросов взяла и пустила в ход. Белобрысик от такого маневра словил синий экран. Ну а я чё? Я эксперимент провожу. Надо же выяснить пределы защиты Аиша. Ну а для чистоты эксперимента, опять же, чисто ассасинской техникой телепортировал в желудок Тасаки немного зверина, совсем капельку, чтобы она не прервала эксперимент на самом интважном месте. Как бита сломалась, передал Рин плетку. К сожалению, до двуручного топора мы не добрались. Рин, где-то на 30-м ударе плеткой, все же сообразила, что что-то тут не так, хотя скорее просто выдохлась, все же била от души, не жалея сил, вот в момент передышки и обратила внимание на то, что плетка тут как бы лишняя, да я лишь одной ногой в могиле опять. Вот сейчас сидим в гостиной, куда благодарный за излечение, уже третье, Шурик пригласил всех участников. Правда, Белобрысик сразу стал невидимым и делал вид, что его тут нет, но этот хитрюга пытался спиздить запись. Вот только хрена с два, у меня техномагическая камера, там не только запись на носитель идет, но и резервная копия на духовный сервер, который я уже автоматом в каждом мире выбрасываю сразу по прибытии. Так что пусть думает, что смог изъять компромат на свою хозяйку. Да и вообще, кассета там не для записи, а для вот таких вот хитрожопов. В ней запихан Мангека Шаринган с техникой Цукиоми. Только там не трое суток пыток, а нечто другое. Что именно, не знаю, у меня три десятка таких кассет с разными сюжетами, но посмотревшему точно будет весело. Шурик, я в тебя сейчас тапком брошу. Сами тапки, которые я снял у входа, издали рык, выказывая этим свою полную готовность покарать еретика. Инен йен надо, Аиш видать очнулся до конца нашего с белобрысиком боя и видел, на что тапки способны. Ну тогда запоминай, если не хочешь устроить локальный армагеддец, держи меня и чай на максимальном расстоянии друг от друга. Ха-ха, так чай твоя слабость. К разговору присоединилась Тасака, задумчиво крутя в руках кружку с чаем, пусть и зеленым. Не то чтобы слабость, просто от него мне сносит крышу, и я начинаю творить такое, что потом самому страшно становится. Убери. Рин мгновенно впихнула свою кружку в руки Шурика, который поспешно убрал от меня кружку, до этого поставленную передо мной. Стоило Шурику свалить на кухню, Рин попыталась уставиться на меня грозным взглядом. Кто ты? Ты не очень-то похож на слугу. А с чего ты решила, что я слуга? Я почувствовала, пусть и очень слабо, отголоски ритуала призыва слуги. К тому же Арчер назвал тебя Сейбер. У Эми появились командные заклинания, да и больше никого здесь нет подходящих на эту роль. Хаэм, тебя действительно это интересует? Не лучше бы было узнать о своем слуге? Ты его знаешь. Тасака явно заинтересовалась, а вот белобрысик напрягся. Конечно, я его, можно сказать, вот таким. Я показал рост Шурика. Видел и за самыми яркими моментами его жизни наблюдал. Эх, как давно это было, прям ностальгия. Ну да, вспомнил, как я еще в первой жизни смотрел Фатиста и Никхт. Да, и каким он был? Спросила это Рин непринужденно, вроде чисто для поддержания беседы, стараясь скрыть свой интерес наивным долбоебом. И это распространялось не только на его жизненные принципы, но и в личной жизни. Вот представь, к нему каждый день приходила девушка, чтобы заботиться о нем, когда он остался один, а этот валенок даже не мог догадаться, что она испытывает к нему чувства. Хаэм, задумчиво протянула Рин, а вот белобрысик был напряжен до предела и даже хотел прервать наш вечер откровений. Вот только хрен ему. Пока этот умник за кассетой бегал, я уже огородил дом барьером и иллюзию повесил, чтобы Тасака на внешний шум не отвлекалась. И как же его звали? После этого вопроса Арчер вообще запаниковал и материализовал что-то убойное, походу, Экскалибур, Добби. Вместо Экскалибура в барьер врезалась башка белобрысика, имя одного контуженного на всю голову слуги. Добби, серьезно? А что, имя как имя? Хотя не называй своего слугу так, ему это вряд ли понравится. И еще кое-что. Я перешел на шепот, но на сей раз реально шепот, чтобы никто, даже вернувшийся с соком Шурик, не услышал, а только Рин. Амнезию он симулирует, но на то у него есть очень веские причины. И какие же? Ну это не моя тайна, но думаю, ты понимаешь, что какими бы героями ни описывали героические души, скелетов в их шкафах у каждого хватит на армию нежити. Извините, но может кто-нибудь все же объяснит мне, что происходит? Когда Рин собиралась задать очередной вопрос, ее перебил Шурик, которому явно мало прилетело до этого. На испепеляющий взгляд Тасаки он благополучно не обратил внимания, а вот когда увидел плетку, которую я по доброте душевной протянул девочке-волшебнице, дернулся. Плетку Рин не взяла, но я заметил, как у нее рука в ее направлении дернулась, после чего она, выяснив, что Шурик вообще не бум-бум в магии и о войнушке не знает вообще ничего, принялась просвещать убогого. КХМ, Тасака привлекла к себе внимание, а заодно и настроилась на рабочий лад. Во-первых, Эми, эти знаки на твоей руке, это командные заклинания, пока у тебя есть хоть одно, слуга будет подчиняться. ПФ, своим ПФ я выразил все, что об этом думаю. Что, возмутилась Тасака, не смягчая пилюлю, неправильная девочка-волшебница, эти командные заклинания чисто для успокоения мага, они дают иллюзию контроля и защищенности. Видя явный скепсис и желание мне возразить от Рин, я продолжил. Вот, к примеру, много ты успеешь скомандовать, если Арчер захочет тебе голову оторвать, без мастера слуга не может существовать. Рин все же стояла на своем. Ну, времени, чтобы найти новый якорь, вполне хватит, да и можно подзаряжаться за счет обычных людей, пусть и с летальным исходом для них. Но мастера не обязательно убивать, вполне достаточно сделать так, чтобы он не мог отдавать глупые приказы. Поверь, вырвать тебе язык – секундное дело, да и вообще все лишние отрезать недолго, а то, что останется, можно запереть в укромном месте. Маги ребята крепкие, так что недельку-другую вполне протянут даже в таком состоянии, а больше-то и не надо. По мере моего рассказа девочка-волшебница, да и Аиш медленно бледнели, но слуги подчиняются. Ну это до момента, пока не отдашь приказ, который слишком сильно будет противоречить желаниям слуги. И поверь, приказ на массовую резню ни у одного слуги не вызовет сильного протеста, негодования, да, а вот желание обеспечивать себя геморроем в виде поиска нового мастера, нет. Хотя скорее всего слуга откажется и вынудит мага использовать одно из командных заклинаний, но после выполнения приказа убивать свой якорь не будет. Да и вообще любой приказ можно выполнить десятком разных способов. Вот к примеру, Шурик, я собираюсь убить ее, я указал пальцем на Рин. Твои действия, какой приказ ты отдашь, чтобы меня остановить? И кстати, это чисто гипотетически, не примени командное заклинание с дуру, Аиш задумался, у него в голове явно крутились образы, как он бросается на перерез или заслоняет девушку своим телом аки настоящей херой, не успел, а, что, если будешь столько думать, ее даже слоупак задушить сможет, не то что могущественная сверхсущность, остановись, отличное решение, я остановлюсь, и даже буду стоять на месте, вот только метнуть оружие это совершенно не мешает и приказу не противоречит. Ты уже два раза мертва, с таким-то защитником. Шурик, давай еще разок, у тебя по логике еще два командных заклинания. Не убивай ее, гениально, но все равно нет, закопать ее живьем это не мешает, а там она сама помрет. Но это убийство, решил не согласиться со мной Аиш. Нет, это действие, приведшее к смерти, это одно и то же. Шурик, это для тебя одно и то же. А для меня, того, кто и выполняет приказ, это две разные вещи. Это, между прочим, основной прикол всей этой войнушки. Что это значит? В разговор вмешалась Рин. Это значит, что создатели этого ритуала были знатными троллями и садистами. Грааль исполняет любое желание, так, Тасака на это кивнула. Ну представь, что он уже у тебя в руках, какое желание ты загадаешь, чтобы семья Тасака возвысилась над всеми. Отличное желание. Грааль его обязательно выполнит, телепортировав дом семьи Тасака и тебя на вершину Эвереста. Все, желание выполнено. Это слишком буквально и притянуто. Я имела в виду. Да Граалю класть, что ты там имела в виду. Он выполнит желание так, как его понимает, и это с огромной вероятностью будет вот такое вот исполнение. Нет, этого не может быть. Девочка, а сколько уже войн за Грааль было? 4. Ну и как? Появились сверхмаги, мир во всем мире наступил, магия в мир полилась полноводной рекой, маги стали правителями мира или бессмертными. Какие вообще изменения в мире случались после хотя бы последней войны? Рин молчала и усиленно думала. Хочешь сказать, что все бесполезно? Почему же? Просто надо очень четко и точно сформулировать свое желание, а также уточнить детали. Считай, что ты сделку с демоном заключаешь. Но Грааль должен. Да никому он ничего не должен. Он просто делает то, для чего был создан, и делает это по пути наименьшего сопротивления и затрат энергии. Судя по виду Рин, загрузил я ее не слабо, да я лишь явно словил синий экран, и продолжить бы нам так уютно сидеть, но один белобрысый таки доломал барьер. Рин, уходим. Оставаться тут опасно. Тасака, после того как белобрысик привлек ее внимание, заметила остатки рассыпающегося барьера и побледнела. Ну да, одно дело находиться в одной комнате с потенциальным противником и непонятным слугой с очень неприятными способностями и неотягощенным моральными принципами, да еще и показавшим, что обойти приказ своего мастера для него дело плевое, когда за твоей спиной стоит твой собственный слуга. И совсем другое дело, когда понимаешь, что все это время слуга находился за барьером и ты была одна в комнате с этим непонятным существом. Хорошо, пойдем, Добби, не называй меня так, я Арчер, но это же твое имя. Притворно удивилась Тасака. Нет, к тебе вернулась память. Нет, очень нехотя ответил белобрысик, но у меня не могло быть такое имя. Но твой друг сказал, что это твое имя. Этот мне не друг, к тебе вернулась память. Нет, значит, ты не можешь утверждать наверняка, Добби. Похоже, Рин решила таким образом, если и не вытрясти из своего слуги настоящее имя, то хотя бы отыграться за то, что тот оставил ее наедине с очень опасным существом, которое не свернуло ей шею только из-за своей прихоти, которой реально могла быть дружба в прошлом с ее слугой. Шурику, конечно же, на попе ровно не сиделось, или он просто не горел желанием оставаться в одной комнате с таким красивым мной, так что он поперся провожать гостей, и конечно же, просто до порога проводить не хватило, хотя он все же развел Тасаку на немного дополнительной информации, так что то, что он провожал ее практически до ее дома, было в некотором роде оправдано, но по закону подлости, или жанра, или просто карма настоящего Аиша сработала, им путь преградила маленькая девочка. Вообще, если ты ночью в совершенно безлюдном месте встречаешь маленькую девочку с белыми волосами и красными глазами, да еще и мило улыбающуюся, надо валить на запредельной скорости в противоположную от нее сторону. Но в этом случае все было нормально, так как за спиной этой маленькой мило улыбающейся девочки с белыми волосами и красными глазами стоял амбал 2,5 метра ростом с голым торсом и здоровенной дубиной мечом в одной руке. Вот если бы девочка была одна, я бы напрягся, а так опасности нет. «Привет, братишка. Вот мы и снова встретились. Дело плохо. Рин по молодости и незнанию сделала неправильные выводы. Сила ее слуги невероятна. Белобрысик, кстати, смылся в неизвестном направлении, хотя нет, вон он засел и наблюдает. Здравствуй, Рин. Меня зовут Илья Ильисвиль вон Айнцберн. Запомнили, Айнцберн? На этом разговор можно закончить и насладиться зрелищем. Итак, готовы умереть, и не дожидаясь ответов. Вперед, берсеркер. Хаэма, мне эта девочка начинает нравиться. Никаких лишних разговоров, представилась чисто из вежливости, а дальше атака. Никаких вам рассказов о тяжелом детстве, причинах и целях, а сразу атака с намерением отправить на тот свет. От первой атаки берсеркера Шурик чудом, ну или концептуальным произволом, смог уклониться и даже героически оттолкнул Рин. Молодца. О, и от второй атаки ушел, продолжая спасать Рин, на которую берсеркер вообще не огрелся ни разу, но та теперь огребает только из-за того, что Шурик с воплем «берегись» кидается на нее и валит на землю, тем самым не только сбивает ей каст заклинания, но и уже второй раз ощутимо прикладывает об асфальт. «Берсеркер, давай!» Или для полноты картины только помпонов не хватало. «Надо исправить!» «Не собираешься вмешаться?» Рядом с местом, где я умастился и грыз попкорн, материализовался белобрысик. «Конечно, собираюсь!» И использовал секретную ассасинскую технику создания теневых предметов, создав в руках Ильи пару помпонов, да и хинги формы черлидерши поверх ее одежды наложил. «Вот!» Теперь полный порядок, и, не обращая внимания на охреневшего арчера, закинул жменю попкорна в рот. «Твоего мастера сейчас убьют», — попытался воззвать к моей совести белобрысик. Но она даже не шелохнулась, так как спасение Аиши считается делом гиблым, неблагодарным и вообще бесполезным. «Твоего, между прочим, тоже. Да и вообще, оно мне надо, что? Ну посуди сам, вот ринусь я спасать этого долбоеба». А для этого проще всего свернуть шею этой пигалице, но стоит мне появиться у той за спиной для неожиданной атаки, как этот успеет использовать командное заклинание и приказать какую-нибудь ересь типа «не убей», или еще хуже, ляпнет приказ «никого никогда не убивай». Как результат, он не только собьет мне атаку, но еще и обратит на меня внимание берсеркера, и я огребу этим дрыном по кумполу. В итоге я ранен, после этого берсеркер угробит этого клинического героя, который, осознав, что натворил, кинется меня спасать и тоже огребет дубиной. Вот только твоя хозяйка не блондинка, а значит воспользуется моментом, атакует пигалицу и может даже грохнет. В конечном итоге пигалица все равно помрет, да и, если судить по тому, что я вижу, ей и так год от силы жить осталось, и это при самых чудесных раскладах, но из-за этого кретинизма пострадаю я и он, да и твоей от берсеркера прилетит. Еще вариант, я успею свернуть ей шею, но тогда этот точно какую-нибудь ересь сморозит, из-за которой у меня будут крупные проблемы, так что нафиг, пускай сам выкручивается, а сдохнет, в чем я очень сильно сомневаюсь, попробую найти другой, более адекватный якорь. Пока мы с белобрысиком вели светскую беседу, дела у наших мастеров складывались крайне фигово. Рин уже обзавелась набором синяков по всему телу, а вот Шурик, как ни странно, пока оставался целый даже бодр, и это несмотря на то, что уже сколько от неслабого башка бегает. Но всему приходит конец, даже Аишевской защите, хотя может тут еще какая концептуальная фигня сработала. В общем, Тасака все же выкроила момент и начала обстреливать берсеркера, все же красится, блондинка, заклинаниями. Эффект от них весьма своеобразный, урон у берсеркера 0, а вот его внимание и желание прибить наглую мошку, плюс 100. В общем, берсеркер бросается со своим дрыном на Рин, наш герой естественно ее в самый последний момент отталкивает в сторону, получает по хребтине дрыном и улетает к ближайшей стеночке, в которой своей тушкой оставляет неслабую выбоину. И вот в следующее мгновение 90% заработанной Ильей моей симпатии улетучились. Берсеркер, хватит, мне надоело. Что? А как же контрольный удар для отсечения башки и последующее превращение тушки в фарш, который после надо спалить, а пепел закопать, предварительно засыпав солью? А то ведь, если всего этого не проделать, мир может посчитать, что рана пусть и тяжелая, но не смертельная, и если перевязать Аиши бинтиком и положить до утра в кроватку, то все будет норм, уже к обеду он будет способен нагребать от всего своего гарема. Рин, при следующей встрече ты умрешь. И погрозив помпоном, Илья просто ушла. Наверное, зря я добавил ей еще гинджицу, которая заставила ее исполнять танец поддержки, видимо, ей реально надоело отплясывать. Этот момент я, да и Белобрысик сочли подходящим для появления кавалерии в нашем лице. Ты где был? Возмущенно и, между прочим, по делу, поинтересовалась Рин у Белобрысика. Пиво пил. Был ей ответ, от которого челюсть отпала не только у Рин, но и у Белобрысика. Ну а чё, чревовещание – это очень полезная ассасинская техника. И только Арчер собирался начать оправдываться, я решил вмешаться и вписаться за друга. Не злись на Добби. Добби хороший, он не хотел ничего плохого. Да-да, именно так, хотя Гарри Поттер может и не согласиться, но кого его мнение вообще когда-либо интересовало? Правильно, никого и никогда. Понимаешь, бывает так, что два старых друга встречаются после долгих лет разлуки, им, как настоящим мужикам, просто необходимо посидеть и поговорить за жизнь с кружечкой пивка. Да и вообще, ничего же страшного не случилось, так что, что значит не случилось? Твой мастер при смерти. Да, я внимательно посмотрел на Шурика, с которого уже литра три крови натекло, но подыхать он не собирался. Рин, я перешел на самый серьезный тон, отчего напряглись и Тасака, и Белобрысик. Даже если случится ядерная война, в этом мире выживут три формы жизни. Я, таракан Иемия, спасающий тараканов. Так что не парься, его вон буквально несколько часов назад божественным копьем в сердце тыкали, а после этого он до твоего прихода минут 10 провалялся с дырой вместо сердца, и ничего, живой. А тут вообще какие-то смешные повреждения. Сейчас мы его зеленочкой помажем да бинтиком обмотаем, и на утро будет как новенький, даже лучше. Хотя нет, для большего эффекта надо заодно провести операцию по трансплантации мозга. Или не стоит, жил же он как-то без него столько лет, а значит и дальше проживет. И взяв за ногу Шурика, потащил в сторону поместья Эмия. Стой, а вот Тасака явно не оценила подобное обращение с умирающим и решила вмешаться. Ну да, он героически ее спасал, как же теперь не позаботиться об его израненной тушке? Я все сделаю сама. Ну, сама так сама. Я что, против? Совершенно не против. Наоборот, посмотрю, как влияет на скорость регенерации Аиши оказание первой помощи потенциальной кандидаткой гарема. Да, у меня так раны только после высших лечебных зелий затягивались, а тут бинтиком перевязали. Рин жадюга, зеленки пожалела, и все, к утру Аиш жив-здоров и готов по новой совать голову в шпасть дракону. Сам же Аиш выполз и начал интересоваться, а чего это в его доме делает Рин. Вот вроде не по голове получил, а по спине. ХМ, это что получается? Все Аиши за неимением головного мозга используют спинной. Надо записать. Это очень важное открытие. Как только Шурик выпроводил Рин, так сразу погрузился в размышления, ну а я решил напомнить о своем присутствии, а то он походу не всю память восстановил. Доброе утро, Шурик. Добро. Аиша ж отпрыгнул спиной вперед. Ты что здесь делаешь? Так, точно не все повреждения единственной извилины рассосались. Что делаю, что делаю, живу я здесь. Ну, по крайней мере, пока войнушка не закончится. Живешь, ага, здесь, ага, но, никаких но, Шурик, нас ждут великие дела. Ты вот чего хочешь, ну кроме того, чтобы еще разок под юбку Тасакирин заглянуть. Я этого не хочу, точно. Я с опаской посмотрел на Аиша и даже отодвинулся от него на пару шагов. Но Аиш не зря такой деревянный и тонкого юмора не уловил. Да, ну ладно, ему же хуже. Ну если тебя девушки не интересуют, то чтобы тебя не смущать, и использую, конечно же, ассасинскую технику смены тела. Буду в этой форме. Так, а чего это он тут фонтаны крови пускает? А, костюмчика-то нет, а я уже привык, что он при смене тела сам моментально подстраивается. А тут халатик остался на той тушке, чтобы не смущать костюмчик. Вторая тушка всегда без одежды. Ты девушка. Все еще заливая пол кровью, и откуда столько, ведь только недавно пару-тройку литров на землицу слил, а вот с утра опять, нет, но, Шурик, поживешь с мое и тоже не будешь париться из-за таких мелочей, как временная смена пола. О, кстати, хочешь попробовать? Нет, я все же решил над Эйшем сжалиться, ну это он так подумал, когда я согласился одеться в шмотки, которые мог временно взять у него, наивный. Стоило мне удалиться обновлять гардероб, как к Шурику пожаловали гости. И конечно же, это были девушки, вообще к Эйшу больше никто в гости по утрам не ходит. По крайней мере я ни разу не видел, чтобы Эйша с утра пораньше будил друг детства, а не подруга. Одна из пришедших в гости, а точнее покормить инвалида на всю голову, Мотосакура, умница-красавица, а если Глистов выведет и сиротой станет, так вообще идеальная девушка. Вторая, Фуджимура Тайга, не умница, не красавица, а ходячая головная боль. Шурик от нее не раз по голове тяжелыми тупыми предметами получал, так что тут все верно. Первая отправилась на кухню готовить завтрак, а вторая в гостиную, готовится этот завтрак поглощать. С кухни через время начали доноситься очень даже недурственные ароматы, а я уже сутки не жрамши, и такая мелочь, что в теории я могу вообще без провианта обходиться, меня не волновало, да и вообще по концептуальным законам мира, Аиш должен страдать. Кто я такой, чтобы этому противиться? Так что, как только накрыли на стол, все разместились и уже занесли палочки с первыми порциями еды, я отодвинул дверку, открывая на всеобщее обозрение себя. О, завтрак. Очень вовремя, а то я уже с голоду пухну. Ответом мне была тишина. Сакура смотрела на меня стеклянными глазами, а у Фуджимуры с палочек комок риса на стол упал. Аиш же мысленно составлял завещание. Ну да, ему есть с чего об этом задуматься. Ведь я появился в его рубашке, да-да, только рубашке, и то не на все пуговицы застегнуты, но сделано все по-хитрому. Меня этой технике суккубы обучали, которые в основном в Японии их разных миров работали. Техника очень непростая, но результат впечатляющий. Вот вроде один миллиметрик, и можно будет увидеть сокровенное, но подлая ткань на этот самый миллиметр не сдвигается и сидит как приклеенная. В общем, ситуация, можно сказать, классическая. К Эйшу приходит подруга детства или еще кто из потенциальных кандидаток в гарем, которые наивно полагали, что такой лошара никому, кроме них, не сдался, и обнаруживает там пышногрудую блондинку в откровенном наряде или вообще бизонова, которая непонятно с какого хрена теперь здесь живет. Обычно после этого начинается массовая миграция всех особей женского пола под крышу Эйша и его веселая, наполненная болью и страданиями, новая жизнь. Шира взревела раненым в жопу тигром Тайга. Кто эта страхолюдина, и почему она так одета? Вот хвост даю на отсечение, она явно хотела сказать раздета. Шурик же прочищал уши от звуковой атаки, Сакура все еще смотрела перед собой пустым взглядом, а я накладывал положенные мне 6 фрикаделек в тарелку. А, она уже фрикадельки лопает. Да, походу, я покусился на святое. Шира, отвечай. Аиша взяли за грудки и начали трясти над столом, как тряпку, которой собственно каждый стандартный Аиша и является. Она мой дальний родственник. Родил классическую отмазку всех Аишей Шурик. Дальний родственник, меня, невозмутимо доедающего фрикадельки, и Шурика смерили подозрительным взглядом. С трудом верится. И как же она оказалась тут, и в таком виде? Тут уж я решил прийти на помощь. Все равно фрикадельки закончились, Аишу, а то с бедняги уже ведро пота сошло. Так что, не давая сказать Шурику очередную глупость, в которую никто не поверит, начал свой рассказ. Это очень долгая и трагичная история. Началась она 16 лет назад. Далее последовал пересказ практически классического индийского фильма, разве что без песен и танцев. И вот, спустя столько лет, узнали друг друга по родимому пятну. Шурик как-то нервно схватился за свою конечность, где у него были командные заклинания. Стоп, Тайга смахнула выступившие слезы. Я никогда не видела у Шира родимого пятна. Оно у него на левой ягодице. Что? Но, как, из-за кое-каких обстоятельств, о которых я не могу рассказывать. Да-да, я ведь хороший, правила не нарушаю и обычным людям о войне Грааля не рассказываю. Он, я ткнул в Шурика пальцем, увидел меня без одежды. Шира взревела тигром, которому яйца без наркоза тупым ножом отрезали. Тайга, я не виноват. Вообще-то в том, что на мне не было одежды, виноват ты. Припечатал я Аиша. Ну а чё, он же кривой ритуал замутил, он. А именно из-за этого ритуала я переместился сюда без костюмчика, так что это его вина. Сэмпай, каким-то замогильным голосом протянула Сакура. Сакура, ты все не так поняла. Да, ты его очень сильно не поняла. Я с огромным сочувствием посмотрел на Сакуру. Он девочками совершенно не интересуется. Сообщил я Сакуре шепотом великую тайну, что стало мне известно совсем недавно. Нет, а вот теперь завопил белугой Шурик, что нет, я нормальный. Да, докажи. И да, протянешь ко мне руки и тут же протянешь ноги. Да и вообще я парень. Кажется, я услышал треск рушащейся картины мира. Не может быть. Тигром, с которым матерые живодеры делали что-то вообще непотребное, взревела тайга. Вот неопровержимое доказательство. И немного повернувшись к ней и спиной к школьникам, приподнял края рубашки, отправляя этим действием Фуджимуру в глубокий нокаут. Пхинге рулит. А. Протянула Сакура, которая по реакции тайги, чего-то там про слоников бормотавшей, пуская пену изо рта, поняла, что сказанное мной не шутка, и сейчас внимательно смотрела на грудь. Это десерт. И достала из-под рубашки две дыньки. Метаморфизм и инвентарь рулят. Кстати, Сакура-чан, да, ты прекрасно готовишь. Из тебя получится просто отличная жена. Жена. Сакура тут же отправилась в страну розовых мечтаний, где видела себя Ишира в окружении десятка спиногрызов, пятеро из которых были мелкими копиями ее, а остальные мелкими копиями Шира. И еще кое-что. Сакура-чан, могу ли я попросить тебя об одной маленькой услуге? Да, я сделаю все, что смогу. Настроение Сакуры, после того как тайга отправилась в аут, поднялось. Я по глазам видел, что та готова вернуть сбившегося Шира на путь истины. Передай, пожалуйста, этот скромный подарок Матазакину. При упоминании родственника Сакура дернулась, и если я это заметил, то наш Хирой вообще не въехал в ситуацию, и протянул Сакуре коробку, перевязанную черной ленточкой. «А что это?» Приняв коробку, спросила Сакура. «Белые тапочки». При упоминании тапочек дернулся Шурик и очень опасливо посмотрел на коробку. «А еще вот тебе за беспокойство!» И протянул Сакуре таблетку. «А это? Чудо-таблетка. От всего. Ну почти от всего кретинизма правда не лечит». И с жалостью посмотрел на Шурика. «Но вот все от недостатка витаминов в организме до глистов неизвестного происхождения лечит. А спасибо, но...» Сакура-чан, витамины еще никому не повредили. Вот передашь подарочек и таблеточку сразу выпей. Поверь, на утро почувствуешь себя просто отлично. Хорошо. Сакура приняла таблетку, в которую я много чего напихал. Шурик, да, а ты передай, пожалуйста, вот это. Я протянул ему запечатанный бумажный пакет. Тасакирин, она это вчера тут обронила. Хорошо. Наивный Аиш принял еще одну концептуальную плюху от судьбы с радостью и на взгляд Сакуры, которому бы даже матерый инквизитор позавидовал бы, не обратил внимания. Проводив школьников в школу, война войной, а в школу будь добр явись, отправился пообщаться с тезкой по прошлому миру на тему, поменять одну книжку на какую-нибудь мою вещичку. Помощь Сакуре я решил не по доброте душевной и не из жалости, а чисто из меркантильных интересов. Во-первых, всегда хорошо иметь запасной аэродром, а в моем случае якорь, которым может стать Сакура. Уж тому, кто избавил ее от любимых родственников и глистов, она в такой малости не откажет. Да вообще, таблетка ей должна все тело и энергетику подлатать. Искать же запасной вариант меня заставил клинический случай Шурика. Вот реально он меня бесит. Сам по себе он вообще ни на что не годен и вообще жив только благодаря концептуальности мира, но гонору зато выше крыши. Спасу всех, тьфу на него. На такой геморрой даже боги не подписываются, ибо ни хрена без тотального промывания мозгов не выйдет. Бывает так, что человеку мешает жить сам факт существования другого человека, да и вообще это спасу всех, включает в себя и всяких психов, маньяков, педофилов, каннибалов и даже распространителей косметики Орифлеем. Если вспомнить первые серии, чего он мог сделать как герой, обогреватель и еще несколько приборов починить, да, не спорю, героическое деяние, достойное записи в аналы, да-да, именно туда, потому как на большее не годится. Полы за одного дегенерата помыть, да, тоже просто неимоверная польза для человечества в целом, и только потому, что это привело к его временной кончине. После он только крутился рядом и создавал фон. В битве с берсеркером он больше подставил Сибир, чем спас. Если бы не Рин, сдох бы сам и свою слугу за собой утащил. Барьер в школе, так его опять же Рин снимала, а он чисто на роли «принеси, подай, иди» был. И в общем она бы без него справилась. В общем, спаситель из него как из говна куной. Но так как он Аиш, то упертости у него на стадо баранов хватит и еще останется, а значит, мои методы он будет критиковать и своими идеалами может довести до беды. Ну и во-вторых, райдер очень интересная особа в плане способностей, да и сама по себе тоже, да и вообще, божественного уровня дух в хозяйстве всегда пригодится. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, https://money.yandex.ru/4101560003061080, глава 13, до вечера у меня было полно времени, так что решил пока обдумать ситуацию, а заодно припомнить чего и когда тут кто творил. Конечно, хотелось бы побыстрее разобраться с обменом, но тут же Япония, да еще и концепты всякие, так что в школу должны ходить не только аиши, но и злодеи. Конечно же, если они там обучаются, хотя так как там обучаются аиши, то злодеям, пусть они и не учатся там, все равно приходится туда иногда соваться. Припомнив то, что происходило, осознал этот мир боль. Ну, а как еще думать, если выясняется, что Шурик-то еще своей замечательной способностью не владеет, только после геморроя и помощи Тасаки у него чего-то начнет получаться. Блин, да этот аиш какой-то бракованный, самостоятельно? Без посторонней помощи он вообще никого не спас и не превозмог. Сакуру так вообще получается Гильгамеш спас, Шурик там только огребал пиздюлей от своего школьного учителя. Илью спас, да, молодец, кинжал дала Рин, как и направляющий пендель, Гильгамеша на себя взяла Сайбер, ну, а сам он 10 раз до этого не откинул копыта только из-за ножен от Экскалибура. Без них сдох бы этот великий спаситель всех и вся еще хрен знает когда. Да вот хотя бы от полученных от дрына берсеркера ран или еще раньше от пробитого копьем лансера сердца. Да и после его не добивали, так как просто не задавались такой целью. Ну и если подвести окончательный итог, то Шурик спас только Илью. Ага, которая вообще гомункул, Лаля слегка за 20 и вообще-то убийца, да и жить ей осталось от силы год. Пусть Синдзи и моральный урод, но по местным законам все еще человек и имеют эти самые человеческие права. Хотя, если задуматься, то Илья не человек, а значит под законы не подпадает, хотя нет, у нее паспорт есть, а значит человек. Да-да, бюрократия просто удивительная вещь. Она круче любой магии, может из нелюдя сделать человека. Но потом я обратил внимание на один момент в сериале, и мое мнение о Шурике немного повысилось. В момент, когда Райдер вышвырнула его из окна школы, он думал, неужели я погибну, я ведь так никого и не спас, я просто умру без возможности спасти кого-либо. Вот, Шурику насрать, кого от чего спасать, он делает это не ради спасаемого, а ради удовлетворения своих желаний. В общем, он такой же маньяк, как и тот священник, только тот хотел всех грохнуть, потому что ему так хотелось, а этот хочет всех спасти, потому что ему так хочется. Прямо от сердца отлегло, а то грешным делом подумал, что парень правильный до мозга костей, потому что собственно другого мозга у него нет, если бы был, уже давно удовлетворил свои хотелки. Вполне мог намазать лестницу вазелином и дежурить рядом, чтобы, когда кто-то будет падать, спасти. Да и много чего еще можно сделать, были бы мозги. Хаэма идея интересная, надо будет на досуге попробовать. Пока я скучал, аиш исполнял свой аишевский долг, выхватывал пиздюлей ни за что. Шурик, как и полагается, нашел Тасаку в классе, и там же решил передать пакет. Ну да, отозвать, чтобы переговорить наедине, слишком палевно и может породить ненужные слухи. А так куча свидетелей, все чинно и пристойно, просто возврат вещи, которую Рин обронила. Тасака-сан, вот, ты вчера обронила. Шурик с улыбкой человека, чей ик равен 60, протянул девушке бумажный пакет. А, да, спасибо. Тасака, пребывая в недоумении, решила одним глазком глянуть на содержимое пакета, ведь на ощупь определить она не смогла. Убью. В следующую секунду тонкая нежная девичья ручка сомкнулась на крышке стола, который тут же взмыл в воздух, и, зависнув на секунду в максимальной верхней точке, пошел вниз под действием силы тяжести и той самой девичьей ручки, которая его держала и направляла прямо на бестолковку одного аиша. Но аиш оказался не пальцем деланный. Услышав вопль «убью», который был приправлен самой настоящей жаждой крови, он догадался, что что-то тут не так, и это что-то может грозить целостности его тушки, а потому успел среагировать, а после начать тактическое отступление. Рин же переоценила свои физические возможности, а потому не смогла бросить вслед тактически отступающему аишу стол, но и оставлять его вжив без получения праведного возмездия не собиралась, а потому с воплем убью», ринулась за ним, совершенно забыв о том, что пакетик, который она, между прочим, раскрыла, упал на пол, и его содержимое предстало перед взором многочисленных любопытных школьников. О том, кто же владелец сего предмета одежды, ни у кого не возникло ни малейшего сомнения, ведь реакция Рин говорила обо всем однозначно. Вчера-то Сока Рин пришла домой к Мишира, и они там весь вечер, конечно же, делали домашку по математике. Да так делали, что-то Сока домой без трусов ушла. Ну да, домашка по математике она такая. Пока школьники в школе, надо немного подготовиться к ночной вылазке. Так как Шурик не безнадежен, надо подстраховаться и озаботиться его защитой. Да и вообще такой здоровый особняк, и никакой защиты. Вот вспомнить хотя бы канон, сюда же ходили все, кому не лень. А вот если бы была защита, тот фальшивый священник хрена с два смог бы спиздить Илью. Так что немного прокачаем этот домик, главное соблюдать правила. А значит никаких магических ловушек, только механика, только хардкор. Я дома. Голосом человека, вернувшегося из ада, протянул Шурик с порога. Привет, Шурик. Как прошел день? Хотя вопрос был излишним, и не потому, что я, конечно же, особой ассасинской техникой, следил за происходящим, а из-за внешнего вида Иша. Под левым глазом у него красовался фингал, на правой, да и левой щеке были следы от приложения, с размаха, нежной девичьей ручки, судя по отпечаткам, их оставили две совершенно разные представительницы прекрасной половины человечества, ну и общая потрепанность организма наблюдалась невооруженным глазом. Аиш на мой вопрос так выразительно промолчал, что я даже не знал, что на такое ответить. Но молчание длилось недолго. Да ну нахсан, то, что вы отдали Сакуре, это же были они. Ну да, а чё, зачем? Сакура простая девочка, она тут совершенно ни при чем. А ты, видимо, хотел изъять коробочку. Это был не вопрос, а утверждение, так как форма отпечатка на правой щеке была на 100% идентична ручке Сакуры.